И если российские БК уязвимы для радара Мисти, то это почти стопроцентная гарантия того, что для американских бортовых компьютеров здесь угрозы никакой нет. Получилось этакое «умное» в кавычках излучение, которое поражает только чужие компьютеры и не трогает свои. «Умное излучение», — повторил Мел Паркинсон задумчиво. У него вдруг порозовели щеки. Шефа русского отдела видели бледным, видели зеленоватым, видели серым, как сырая цементная штукатурка. Но таким еще его не видел никто и никогда. «Значит ли это, Кольбан, что мы создали новое сверхэффективное электронное оружие?» – спросил Паркинсон, чеканя каждое слово. «Что мы можем запустить 10-20 таких мести и таким образом вывести из строя все стратегические ракетные силы России, а в перспективе силу любого противника?» До присутствующих постепенно дошло, что он имел в виду. Картина вырисовывалась заманчивая, захватывающая. Невидимое оружие, дающее неограниченную власть над современным компьютеризированным миром в любой его точке. Практически одномоментно. Да что ракеты? Можно сбивать с курса корабли и самолеты, вырубать реакторы подводных лодок и атомные электростанции, обесточивать города и целые континенты. Это будет почище атомной бомбы в 45-м. Да, старина Паркинсон, надо отдать ему должное, умел мыслить в геополитических масштабах. «Нет, не значит», – прозвучал в кабинете скрипучий голос Кольбана, разом похоронив все надежды на безграничное господство. «Почему?» – спросил Паркинсон. «Радар работает в определенном секторе частот, от 130 до 300 ГГц. В каком диапазоне его излучение отключают русские компьютеры, никто сказать не может». Возможно, это зависит от индивидуальных характеристик элементов его микросхем, начиная от частоты кремния в транзисторах и кончая пределами величин транзисторов. Случайное совпадение этих уникальных характеристик дало побочный эффект, но повторить его невозможно. Кольбан развел руками. «Все можно повторить», – угрюмо процедил канарец. «Все, да не все», – ухмыльнулся профессор. Фелман сказал ясно, это невероятное совпадение параметров, невероятное. Как можно повторить невероятность? Кто слышал о таком? Наступила тишина. Большинство присутствующих ощущали себя приготовишками на споре десятиклассников. Каждому хотелось поучаствовать в обсуждении, но не каждый был уверен, что ему это удастся. «А микросекунда это сколько?» – шепотом спросил у Фелмана канарис. 10⁻⁶. «Одна миллионная», – ответил Фелман. Паркинсон свел брови. «Неужели никто не может решить эту задачу?» «Рональд Сазерленд может», – сказал Кольбан. «Точнее, мог. А теперь, боюсь, действительно никто». «Вот и съездил отдохнуть в Ниццу», – вздохнул Фелман. «Какие-то арабы, какое-то ограбление. Кстати, полиция так и не нашла виновных. А если просто воспроизвести еще один Мисти? Еще один, два, три, тысячу? Они будут прекрасно выполнять свою основную работу и вести очень точную разведку. Но сбивать с курса русские ракеты они не будут, если опять случайно не совпадут индивидуальные характеристики, дающие побочный эффект. Но вероятность повтора – 1 на миллиард. Кольбан закусил губу, задумавшись, и неожиданно спросил. «Вы были единственным ребенком в семье, Паркинсон?» Шеф удивленно поднял брови. «Нет, у меня был брат. А какое...» «Он был похож на вас?» – перебил его Кольбан. «Не очень». «Хорошо. А теперь просто представьте, Мел, сколько детей должны были нарожать ваши родители, чтобы на свет появился полный ваш двойник? Не только лицо, рост и так далее, но и группа крови, отпечатки пальцев и даже привычка разглядывать свои руки, разложенные на столешнице». Паркинсон торопливо убрал руки со стола. «И многое-многое другое. То есть полное совпадение внешних и внутренних параметров. Такого в природе не бывает, вы согласны?» выдавил Паркинсон. «Но в нашем случае оно произошло. А вы хотите, чтобы его неуловимое совпадение поставили на конвейер?» Кольбан улыбнулся и развел руками. «Нам надо благодарить судьбу за подарок», – сказал он. «Ценный и единственный, Мел. Другого не будет». Паркинсон пошевелился и вздохнул. Краска ушла с его щек. Теперь это был обычный старина Парк, шеф русского отдела одного из самых горячих кавычках и неблагополучных национальных секторов ЦРУ. «Что ж», — сказал он и вздохнул еще раз. «Раз больше ничего не остается, тогда постараемся использовать этот подарок на все 100%. Из рабочего блокнота майора ФСБ Евсеева. 15 сентября 2011 года. Все детекторы, установленные в ходе операции «Сеть», наконец включены в работу. 21 577 датчиков, контролирующих изрядный лоскут территории России. «Бредень», в кавычках, тянется от Астраханских степей вдоль северной границы Казахстана до самого Якутска. Если зловредное излучение существует, оно обязательно попадет в его ячейки. Центр обработки данных расположен в Саратове. Я только что оттуда. Тестировали каналы связи. Все в норме. С начала августа я в разъездах. Научился спать в самолете. Научился есть в самолете. Даже брился в самолете пару раз. Учитывая, что электробритвой принципиально не пользуюсь, отцовское воспитание, это было непросто, но ничего не порезался. Правда, вся физиономия была будто расцарапана. Кошкой. Или нет, только кошкой. Посмотрел сейчас на себя в зеркало. Привычного Юры Евсеева там практически нет. Какая-то вампирская сага в кавычках. Ничего удивительного. Устал. 21 500 электромагнитных датчиков усовершенствованного типа ММДУ-83 хороводом кружат вокруг меня. Даже глаза закрывать не надо. Жду результатов. Отчеты будут идти каждые 12 часов. Сам я вряд ли что-то пойму в этой циферии. Ну да, у меня есть Юрий Яковлевич, наш главный эксперт и вообще человек уникальных возможностей и одаренностей. Не соображу, допустимо ли в русском языке употребление слова «одаренность» во множественном числе. Наверное, нет. Но для Юрия Яковлевича можно сделать исключение. А вообще-то выспаться надо, вот что. 17 сентября 2011 года. Есть, поймали. Ошибка исключается. В первые же сутки после задействования всей сети пошла волна. 9-й электромагнитный вал. От Сорочинска, 45 километров от полигона Дичково, и дальше, через Челябинский курган, поперло аж до Омска. Я потом видел карту фиксации излучения. Будто танк прошел гусеницами. Скорость невероятная. Все это расстояние от Оренбурга до Омска волна преодолела за 3 минуты 20 секунд. На фиксаторе получилась такая прерывистая, как заштрихованная под линеечку, зона покрытия шириной от 18 до 80 километров. Я сразу вспомнил версию орфиста. Мне она раньше казалась бредом полнейшим. Теперь уже не кажется. Вот оно, живое, ползучее, летящее, настоящее. Только что это такое? Ровно через 1 час 33 минуты звонок из Саратова. Пошла повторная волна, опять на гипервысоких частотах. Теперь она сместилась на десяток километров восточнее. Третья волна ударила еще через 1:43. Потом четвертая, пятая, шестая, практически с равными интервалами. Вечером собрание комиссии. Юрий Яковлевич сказал, что источником излучения может быть только космический аппарат. Скорость перемещения близка к первой космической. Периодичность появления 93 минуты. Равна периоду обращения тела на околоземной орбите. Высотой от 650 до 800 километров. Вся загвоздка лишь в том, что ни на одной из этих орбит нет объекта, способного излучать радиоволны с такими параметрами. Все спутники, и наши, и американские, и иные, и прочие, все находятся под наблюдением, все они каталогизированы. Утром был послан запрос в штаб космических войск. Штаб запросил оптико-электронный комплекс «Окно» на Памире и дал вполне компетентный ответ. Нет такого объекта. Нету. Или он невидим, или это излучение из дальнего космоса. Но каким образом оно воздействует на наши ракеты? И зачем? Никто не знает. Даже Юрий Яковлевич. На ум приходят совершенно дикие гипотезы про враждебный инопланетный разум, подозреваю не мне одному. Но у нас не кружок любителей фантастики, поэтому высказывать их вслух никто не рискует. Воцаряется немного растерянное молчание, версий нет. Как это часто бывает в последнее время, я первый не выдерживаю. Встаю и предлагаю организовать «мозговой центр», в кавычках, с привлечением светил отечественной науки. Первая реакция – полное отторжение. Государственная тайна, Раструбят по всему свету. Вторая реакция мягче. Светило в кавычках и так задействованы во всех значимых проектах. Им не привыкать давать подписки. Народ капризный, своевольный. Их не соберешь. Сижу молчу. Я здесь вроде как сбоку припека. Решайте сами, как хотите. Поздно вечером звонок из администрации президента. Юрий Петрович, решение о создании консультативного совета принято на самом высшем уровне. Завтра к 14:00 извольте представить список кандидатур. Почему именно я, спрашиваю? Я ведь кроме Эйнштейна и Бойеля Мариотта никого не знаю. Но ведь вы курируете расследование. Да. Предложение вы внесли? Я. Ну вот видите, начните с этих ваших знакомых, а они у других подтянут. Успехов вам, Юрий Петрович. 19 сентября 2011 года. Наконец срослось. Собрал всех. Или почти всех. Институт физики имени Ландау. Институт теоретической и экспериментальной физики. В НИИ радиотехники. Бывший секретный НИИ-244. НИИ радиоприбор. Ижевский технический университет. Ну и, конечно, физфак МГУ в лице доктора И.П. Середы. Странно как-то выглядит все это. Я кадровый офицер ФСБ, специалист по шпионам в кавычках, как называют меня некоторые, челноком сную между научно-исследовательскими организациями, согласовываю, хлопочу, нервничаю, а иногда начинаю говорить совершенно мне несвойственным медоточивым тоном. С некоторыми мировыми светилами мы уже почти на «ты». Более того, мой голос по телефону узнают некоторые жены, дочери и малолетние внуки. Илларион Дмитриевич у себя? Простите, Юрий Петрович, он сейчас в ванной. Перезвоните попозже. Очень мило. Только шпионов ловить, по-моему, легче. Есть утвержденный на президентском уровне список консультантов, есть целая папка документов распорядительного свойства. У нас в силовых структурах это зовется просто приказы. За несколькими самыми высокими подписями. Но ведь это не военные, это ученые. Самые занятые и неорганизованные штатские на свете. Приказы для них ничто. Они не слушаются ничьих приказов. Профессор Гольц находится в Зеленчукской обсерватории, Северный Кавказ, где у него забито в кавычках 56 часов работы на местном радиотелескопе. Доктор Середа занят в каком-то международном эксперименте со скрученными радиоволнами в Венеции. Семинары, конференции. Подтопленные. Кто их все время подтапливает, интересно, в лаборатории? Тысяча и тысяча причин. Жена, видя, как я мучаюсь, предложила подключить подразделение «Альфа» и собрать всех профессоров в одном месте к установленному времени. Что ж, альфисты вполне могут это сделать. Смешно. Нет, не смешно. С каждого мне предстояло еще взять подписку о неразглашении. Это отдельная история, не хочу даже вспоминать. Конечно, сыграл положительную роль антураж всей этой истории. Президентская комиссия заседает в 14-м корпусе Кремля. Возможно, прибудет сам. Под таким соусом даже Илларион Дмитриевич Боков согласится пробудиться в 8 утра. Профессор Гольц все-таки бросил свой радиотелескоп, а доктор Середа оставил венецианские гондолы. Что ж, посмотрим, во что это выльется. По крайней мере, я сделал все, что смог. Завтра увижу, что из этого получится. 20 сентября 2011 года. Надейся на хорошее, а готовься к худшему. Мне казалось, я готов. Но это только казалось. Как бы это объяснить покороче? Я не ученый, я даже не имею технического образования, а потому ощущал себя полным дураком. Параметры частот, конус охвата, частота кремния в транзисторах. В общем, по версии профессора Гольца, все дело в каком-то редком совпадении частоты излучения и тактовой частоты БЦВМ, бортовая цифровая вычислительная машина. Проще говоря, бортовой компьютер ракеты. Выстраивается такая порочная цепочка. Излучение, резонанс, сбой. Причем сбой необратимый. Ракете попросту выносят мозги, в кавычках. Я очень коротко изложил основную суть. На самом деле было много шума и споров. Мне, как не специалисту, не очень понятных. Заседание едва не сорвалось, когда доктор Середа заявил, что он принципиально не работает с данными, полученными со стороны. Он, ученый с мировым именем, должен лично удостовериться в корректности работы датчиков, лично провести все замеры, и только тогда, возможно. К счастью, заседание почтил своим присутствием сам президент. Это было очень кстати. Ученый люд сразу подтянулся, отринул капризы и настроился на конструктивный лад. Но в конце нас все равно ждала полная фиаско. Президент. Спасибо, господа, вы максимально точно очертили проблему. Как ее решить? Гольц. Нужно экранировать весь наличный парк БЦЭВМ. Юрий Яковлевич. Это невозможно. Изучаемый вид излучения обладает высокой проникающей способностью, а экраны толщиной 5-10 метров не поднимет ни одна ракета. Доктор Середа. Найти и блокировать источник излучения. Надеюсь, это не летающая тарелка. Профессор Боков. Заменить все бортовые компьютеры. Других решений нет. Юрий Яковлевич. Это работа на 1,5-2 года, в лучшем случае. Президент. 1,5-2 года без ракетного щита? Это исключено. Ищите другое решение. Юрий Яковлевич. Если бы мы еще знали, что это за источник. Гольц. Похоже, это новое супероружие. Министр Севрюгин. Чье? У кого может быть такое супероружие? У американцев? Разведка не получила информации даже о начале его разработки. Боков. Да, географическое оружие они разрабатывали. Землетрясения, ураганы, цунами. И волновое оружие различной направленности пытались. Но все эти попытки успехом не увенчались. Настроение у всех упало. Секретное супероружие, надо же. От него нет спасения. И оно нейтрализовало нашу ядерную триаду. Осталось нанести удар, на который нечем будет ответить. Гольц. Похоже, война уже начата. И мы даже точно не знаем, кем именно. Возможно, не узнаем и тогда, когда проиграем ее подчистую. Севрюгин. Вяло. Только не надо панических настроений. А ведь Гольц прав. Похоже, война действительно начата. И уже не холодная. А насчет того, что мы не знаем кем, то уважаемый профессор ошибается. Кому надо, знают. По техническому потенциалу есть только одна страна, которая может это сделать. И именно ее агенты засветились, выведывая эффективность нового оружия. Так что мы знаем, чья это работа. Президент, попрошу остаться министра обороны, директоров СВР и ФСБ. И президент знает, иначе бы попросил остаться Гольца и вызвал уфологов. Памир, 2225 метров над уровнем моря, 25 сентября 2011 года.